Alo. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это, а можно вам еще один вопросик задать? Так, давай для начала с тобой определимся. Как тебя зовут? Меня Федор. Федор, скажи мне, Федор, почему ты мне звонишь? Потому что вы мой кумир. Хорошо, какие именно мои треки тебе нравятся больше всего? Кастинг, моя игра и медлячок. Медлячок нравится, да? Хорошо, ты хотел бы быть таким же, как и я? Да. Тебя не смущает, что я немножечко гоповат? Это вы в шутку сейчас говорите? Что-что? Вы сейчас в шутку говорите, жена и дети. Ну, а у гопников не бывает жен и детей? Ну, бывает, но... Ну и что? Ну, я спрашиваю, то есть тебя моя гоповатость не смущает? Нет. То есть тот факт, что я действую как гопник, тот факт, что моя система ценностей зиждется на моей животной природе, тебя тоже никак не смущает? Нет. Угу, это хорошо. Ну и как я понял, мы с тобой договорились, что когда я приеду в твой город, ты мне отсосешь. Да. Красавчик, молодец. Федор, да? Это вопрос-то я не задал. А, ну давай. Почему вы приняли решение выступить на зоне? Выступить на зоне, так у меня будет такая возможность, послушай. Я буду выступать на зоне со всеми своими друзьями, понимаешь? Очень скоро. У меня много друзей, с которыми мы на зоне скоро будем выступать, причем не один год. Сразу после того, как я к тебе заеду, понимаешь? Я думаю... Ну, я понимаю. А ты со мной на зону поедешь? Если пригласите в Гатгольдер, да. Мог бы носки мне В стирать. Гатгольдере, если побываю, Так да. я ж говорю, мы всем газгольдером мы поедем туда. Ну, тогда я тоже, если в Гатгольдере буду. Да? О, ну это хорошо. Просто мы там собираемся неоднократно мыло ронять, понимаешь? Ты к этому готов? Да. Просто я сейчас выбираю из своего личного петушка, которого я с собой возьму туда на 5 лет. Ну, выбирайте. Ну, то есть ты как ты думаешь, ты можешь стать моим петушком тюремным? Возможно. Петушок Баст, Не как исключается. звучит? Что? Я говорю, если тебя буду звать петушком, это будет звучать? Не очень, ну да. Почему не очень? Ну, а как бы ты хотел, чтобы А, тебя ну. называли? Не знаю, надо подумать. Ну, а если люди узнают о том, что ты мне отсосал, то что они скажут? Не знаю. Ну, а как ты Я думаешь? легкомысленный, поэтому... Что-что? Я легкомысленный, поэтому без Ты разницы. легкомысленный, поэтому тебе все равно, что люди узнают, что ты сосал, значит, своему, значит, кумиру, да? Ну да. Прикольно. Ну хорошо, ладно, давай ты сейчас тогда напой какую-то любимую твою песенку. Спой, значит, мою любимую песенку. Давай, зачитай. Окей. Я вам зачитывала неоднократно, но сейчас, подождите секундочку. Так, я готов спеть любую из моих ранее названных песен. Так, какие там песни были? Кастинг, моя игра и медлячок. Так, ну давай моя игра, только полностью, давай. Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа? Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально, просто стало вдруг темно. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один сам по себе, сам для себя. Остался только Бог, который смотрит на меня. Я много раз ошибался, делал что-то не так. Но я вставал и делал следующий шаг. И я верю людям, которым верить нельзя. Они пользовались этим, но поверьте, не зря. Были люди, да, на которых мог я опереться. С чистым сердцем помогали мне они. Но мои враги хотели смерти для меня. Но я развил их планы, ведь это моя игра. Там припев у меня не очень получается. Давай, попробуй. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. моя игра. Ладно, ладно, моя хорошо, игра. Хорошо, да, молодец, хорошо спел. Ты мне скажи, а вот, ну вот как ты понимаешь данное произведение? Как ты думаешь, какая мысль заложена автором в этих строчках? Автор это вы, так, и мысль в том, что вся жизнь это так называемая игра, и все, что происходит в ней, вы воспринимаете как задания какие-то. Как задание, а, как в игре, я понял. Прикольно. А где ты взял телефончик? Я разговаривал в Омегл с ребятами, там они были, Рамиль из центра, еще кто-то, я не помню, как зовут. Я рассказал им про то, как я вас уважаю, и я им все рассказал, и они дали мне ваш номер телефона. Понятно, хорошо. Смотри, так... Такое дело, смотри, тут мы сейчас с друзьями собираемся, значит, делать новый трек. И нам нужно, значит, нам нужно записать крик очень громкий. Ты можешь в этом помочь? Я прямо сейчас с телефона включу запись, и потом твой голос будет в треке. Как называется? Трек называется «Путин хуйло». Ну, не знаю, это вот смотрите... Я сейчас просто не совсем в удобном положении с вами разговариваю, просто вот сейчас мне сообщение, то, что вы сможете. А где ты сейчас находишься? То, что ваш автоответчик отключен, и я позвоню вам. Где ты сейчас находишься? Я сейчас по улице иду. Я, смотрите, вы... Давай громко, Путин хуйло. Я включил запись. Нет, ну сейчас я не могу, но давайте... Да ладно, нормально, да можно. Да не, нормально, нормально. Давай просто громко крикни, Путин хуйло, и все. А я уже включил запись. Я просто по улице иду, прохожие. Ничего страшного, не обращай на них внимания. Ну не знаю, что-то как-то мне страшно стало. Да не ссы, я тебя отмажу, не переживай. Просто мы сейчас буквально, вот сейчас мне нужна эта запись, я отдаю на мастеринг пацанам и вечером уже публикую на Ютубе, понимаешь? Твое имя будет в титрах. Станешь звездой, тёлки давать начнут. В титрах мое имя не надо. Ну ладно, хорошо, без имени в титрах, просто громко крикни «Путин хуйло», давай. Ну, смотрите, вот, я с вами хочу предложить такое вот. Вы можете потерпеть один день, я завтра вам позвоню, и тогда уже... Не, один день не могу. Сегодня вечером публикация. Надо вот прямо сейчас. Не ты что, мастерин? То как ты... Подожди секунду. Ты согласен, значит, сделать... Ты согласен не отсосать, но при этом ты не согласен крикнуть «Путин хуйло»? Просто Владимир Владимирович Путин президент нашей страны, и... Ну, и он хуйло. Это может плохо кончиться. Почему это может плохо кончиться? Кто тебе что сделает? Свобода слова. Никто тебе ничего не сделает. Не переживай. Давай. Громко и четко. Не страшно. Да не страшно. Давай так договоримся. Я с тобой. Да я с тобой, не переживай. Баста тебя отмажет. Не ссы. Воспринимай это как игру. Воспринимай это как игру. Новая миссия упала. Ты получишь ачивмент очень крутой. Давай. Страх это то, с чем нужно бороться. Страх это то, с чем нужно встречаться лицом к лицу. Понимаешь? Для Басты. А можно сейчас? Для Газгольдера. А можете включить этот трек, я послушаю, тогда так он еще ж сведение. Нужно просто, чтобы три раза громко прозвучала фраза. Путин хуйло. Давай. А можете хотя бы отрывочек прочитать? Отрывочек прочитать чего? Текста? Там идет сначала музло. Я не могу сейчас тебе включить, понимаешь? У меня здесь... Давай. Значит, громко и четко. Путин хуйло, давай. Не страшно. Не бойся. Ну, не знаю. Если давайте бы ты была... кого-нибудь. Да не бойся, не другого бойся. Другого кого-нибудь. Если бы ты был на площади какой-нибудь, тогда это было бы опасно. А так, ты просто идешь по улице. Если ты громко один раз крикнешь «Путин хуйло», никто даже не поймет, что ты крикнул. Я все подхожу к дому и... Все подумают, что ты чихнул. Давай. Кричи. Я просто подхожу к дому, а мой дом находится напротив площади. Ничего страшного. Ничего, там же митинга нет. Если бы был митинг, тогда да. А так без проблем. Давай. Я тебе за этот крик скину 2000 рублей на телефон и автограф тебе напишу персональный. И на клык дам. Давай. Давай, кричи. Да, нет. Бля, малой, ну ты меня подводишь, послушай. Я думал, ты настоящий фанат, а ты какое-то сыкло оказалось. Ну просто смотрите. А можно задать вам вопрос, чтобы убедиться, это правда вы? Не, малой, все, я с тобой базарить больше не хочу. Ты не настоящий фанат. Нет, вы смотрите, если вы... Никакого Газгольдера. Никакого, я не приеду к тебе в гости, и тем более не дам тебе пососать мой песос. Просто потому, что ты не настоящий фанат. Смотрите, можете ответить на вопрос, тогда я смогу прокричать. Я с тобой больше не общаюсь. Ты больше уже никогда не... Ну потому что ты не настоящий фанат. Настоящие фанаты делают то, что им говорят их кумиры. Если я говорю крикнуть Путин хуйло, значит надо крикнуть Путин хуйло. И столько раз, сколько я скажу. А ты боишься. Ну так иди бойся, при чем здесь я вообще? Просто это песня какая-то не совсем такая. Это, наверное, для... Либо для Nintendo или для Нагана. Все нормальные пацаны, все нормальные пацаны против Вовы хуйла. Все. Понимаешь? Значит, я ненормальный. Значит, ты ненормальный. Ну все, тогда нам с тобой не о чем разговаривать, я же говорю. А можно с вами как-то... Нельзя. Решить эту проблему? Давай, смотрите. Нет, этот трек я тебе вам сказал, ничем... Я тебе сказал, как это можно сделать. Только так и никак иначе. Я могу вам смс-сообщение попозже, ближе к 6 часам скинуть? Да мне не надо никаких смс-сообщений. Мне надо, чтобы ты прямо сейчас крикнул громко. Путин хуйло. При людях нет. Да, именно в этом и дело. В этом и дело, что люди должны быть вокруг тебя. В этом и прикол. Мне кажется, это ваш розыгрыш какой-то. Хорошо, малой, все. Больше сюда больше никогда не звони. Теперь я просто знаю, что ты из себя на самом деле представляешь. Какой ты, в кавычках, фанат. Эх ты, подвел ты меня, подвел. Я пацанам сказал, что у меня суперфанат есть крутой, который все для меня сделает. И если попрошу крикнуть, крикнет. Если попрошу отсосать, отсосет. А ты что? Эх ты! Подвел ты Басту совсем. Ну, я понимаю, что мне стыдно, извините. Извините, тогда. Сосить прощение. Нет, извините, тут будет мало. Или кричи громко, или больше сюда. И больше мы с тобой никогда. А если ты придешь на мой концерт, я скажу охранникам, чтобы тебя не пустили. И подсрачниками тебя выгнали. Понял меня? Ну, просто смотрите, мне сейчас вот обидно, то, что я не могу вам сейчас ничем помочь. Да все ты можешь, все ты можешь. Ты просто не хочешь, ты ссыкло малолетнее. Ты просто очкошник. Ты только делаешь вид, что ты понимаешь, о чем мои треки. А на самом деле ты продолжаешь быть таким же дрожащим червем, а не человеком. Ну, получается так, что... Ну ладно, тогда до свидания. Давай. Алло, здравствуйте, да. Меня зовут Федор, я хотел вам задать вопрос. Давай, Федор, задавай вопрос. Алло. Да, Федор. Да, это, у меня друг, это брал телефон просто. А вы записали песню-то? А ты готов покричать? Ну, сейчас. Не совсем. Ну так что ты мне тогда звонишь? Я же тебе сказал. Или ты орешь, или не звони вообще больше никогда. А вот а когда вам надо примерно сроки выложить? Прямо сейчас. Прямо сейчас, да? Да. Сколько раз надо прокричать? 3 раза только, громко и четко. Ну, я сейчас, ну, не страшно. Да не бойся, я все тогда... нормально. Путин, хуйло! Путин, хуйло! Путин, хуйло! Готово? Молодец, красавчик. Все, жди себя в треке следующем. Как, ну, когда примерно сроки? Ну, скоро, скоро. Давай, ты увидишь себя на Ютубе. На Газгольдере официально... Конечно. А персональный автограф в силе еще? Все будет, не переживай. Ладно, так, а когда, так... ну, примерно сроки, в конце сентября? В конце сентября, да, все, жди, ищи себя в интернете, все, давай.